Глава 13. Как-то раз Номи получила письмо от своей подруги, девушки из Нахалаля, которая училась с ней в Иерусалиме на курсах машавного движения в поселении. Подруга приглашала ее к себе на несколько дней. «Ты едешь к нему?» — спросила Юдит. «Я не еду к нему!» — рассердилась Номи. «И что это вообще значит «к нему»?» «Я еду к своей подруге и, возможно, навещу его тоже!» Одет взял ее в Иерусалим в своей молочной автоцистерне. «Где вы будете спать?» — спросил он со скрытой злостью. «На улице». «Я спрашиваю, где ты будешь спать, Номи? Так отвечай и не умничай!» «Я подойду к незнакомым мужчинам с золотыми зубами и пожелтевшими от сигарет усами, и спрошу, могу ли я переночевать у них, и если они скажут, что у них нет лишнего места, я скажу, ничего страшного, дорогой, мы можем поместиться в одной кровати». «Если ты будешь продолжать в таком духе, я немедленно развернусь и верну тебя в деревню». «Ничего ты не развернешься, и никого ты не вернешь. У тебя молоко скиснет за это время». «А где твоя подруга?» — спросил Одет после трехчасового молчания, когда над зданием Иерусалимской Тнувы уже занимался рассвет. «Она сейчас придет», — сказала Номи. И действительно, девушка из Нахалаля встретила ее и привела в свою комнату в расположенном неподалеку Бухарском квартале, где Номи уже ждал мейер, который пригласил ее выпить сладкий крепкий чай в столовой для рабочих ночной смены в районе Бейт-Исраэль. Утренний холод стоял в воздухе. Номи прижала ладони к маленькой толстой чашке, так не похожей на тонкие русские стаканы в отцовском доме. Солнце выползало из-за крыш, над городом гремели колокола. Мейер и Номи купили несколько свежих бубликов, и она, не удержавшись, съела парочку уже по дороге к нему домой. На спуске улицы принцессы Мэри Мейер снял три кунжутных семечка, прилипших к ее губам, первое осторожным пальцем, второе легким дуновением, а третье трогательно слизнув. Он жил недалеко от книжного магазина Майера в съемной комнате с толстыми стенами, которая сразу же поразила Номи красным ковром, глубокими подоконниками и низкой кроватью. Запах подушек на кровати был так похож на запах Мейера, что нельзя было решить, кто у кого его перенял. «Дура ты, Номенька», — сказала мать. «Ты последний человек, который может мне советовать», — сказала Номи. Я слышал, как они плакали близкими и разными голосами, которые не смешивались друг с другом, и несколько месяцев спустя, весной 46-го года, под большим эвкалиптом во дворе Рабиновича была поставлена хупа. Я помню странные одежды незнакомых гостей, приехавших из Иерусалима и Тель-Авива, и стаю одичавших канареек, которая внезапно упала на нас сверху в сопровождении ликующей толпы щеглов и зеленушек. И я помню большой граммофон, работник Шейнфельда вынес его на плече из разноцветного шатра, поставил возле стены коровника и, не переставая крутить ручку, проигрывал на нем разные мелодии. Яков не танцевал, он сидел в стороне и вдруг подозвал меня к себе. 6 лет было мне к тому времени, и мне кажется, что первую речь, которую я слышал от Якова, я услышал именно тогда, на свадьбе Мейера и Номи, когда он посадил меня к себе на колени и произнес слова, совершенно неподходящие для моего возраста. «Вот так, Зейделе, каждый человек чувствует свою смерть. 3 раза он чувствует ее, когда у него рождается ребенок, и когда этот его ребенок женится, и когда умирают его родители. Ты знал это?» «Нет», — сказал я. «Так теперь ты знаешь». Мне хотелось слезть с его колен и снова ходить меж столами, привлекая к себе взгляды, сласти и жалостливое внимание, но Яков придержал меня и продолжил свою странную речь. «Три отца у тебя есть, Зейде, которые умрут раньше тебя, и особое имя против смерти у тебя тоже есть. А детей, так я опасаюсь, у тебя, наверное, совсем не будет. Это ты унаследовал от меня. У меня тоже нет детей. У меня есть только часть ребенка. 33 с третью процента от тебя. Вот что у меня есть. Но когда ты родился, я плакал так, как настоящий отец плачет из-за целого ребенка. Люди говорят, что мы плачем от радости. Но это не от радости, Зейдале. Это от грусти мы на самом деле плачем, потому что многих знаков ангела смерти мы не можем понять. Но этот знак мы хорошо знаем. Это его знак сказать, что теперь скоро твоя очередь. Но я уже чувствую, что ты хочешь бежать, Зейдале. Так беги себе, играй. Сегодня у нас свадьба. Нужно радоваться». Городские родственники Мейера с насмешливым недоумением посматривали на меня, перешептывались, разглядывая траурный вдовий наряд тети Батшевы, и страшно перепугались при виде Рахели, которая вдруг выскочила из коровника и помчалась сквозь расступившееся море испуганных людей и обваливающихся столов прямиком к тому месту, где сидела мама. Неуверенные смешки встретили и пораженного очередной весенней немотой дядю Менахема, когда он начал раздавать чужим людям свои записки, в которых стояло «Я потерял голос, я дядя невесты и муж вдовы, поздравляю!». Потом дядя Менахем поманил меня. Его ласковая рука ободряюще похлопала меня по плечу, и перед моими глазами появилась другая записка. «Не обращай внимания, Зейде, пусть себе смотрят на нас». Мать Мейера, надутая как наседка, все время жаловалась на запах, доносившийся со стороны гусятника деревенского попиша, и на грязь, которая липла к ее туфлям. В конце концов, Глоберман схватил ее за руку и потащил танцевать, и ее лицо тут же заполыхало от усилий и близости, а также из-за стыда, внезапно причиненного ей ее собственным телом. Его огромные ступни двигались, точно дикие животные, вокруг ее ног и между ними, его рука изучала ее потрясенный копчик, его пальцы оценивали покорную жировую подушечку на скате ее спины. «Не верьте своему возрасту, госпожа Клебанова!» — страстно нашептывал Сойхар. «Вы дама красивая, мягкая и аппетитная, и скажу вам, что женщина, у которой есть такой красивый холмик на скате спины, не должна себя так мучить». Странный и влекущий запах шел от его шеи, и госпожа Клебанова не могла себе представить, что это запах коровьей крови. Его ладонь снова поднялась, проверяя выступы позвонков на ее спине сквозь ткань плотного платья, и вдруг она испустила негромкий стон. Раздражающие бесстыжие пузырьки жаркого и забытого золота поднялись в самых предательских местах ее плоти. — С какой ты стороны? — зарделась она. — Со стороны Рабиновича, — сказал Глоберман. — Ты его брат? — Нет, — вежливо поправил ее скототорговец, — я отец его сына. И он указал на меня пальцем. — Поздоровайся с тетей Зейде, это мать Мейера. Двое приехавших с родителями детей, маленькие буржуи, как назвал их дядя Менахем в своей насмешливой записке, оба в темно-синих беретах и полуботинках, вытащив перочинные ножи, пытались вырезать свои имена в мягкой коре эвкалипта. Но мама подошла к ним и процедила голосом, который слышал только я: «Оставьте это дерево, маленькие мерзавцы, иначе я заберу у вас эти ножи и отрежу ими ваши уши». Рахель угрожающе замычала, дети убежали, наглые и бесстрашные вороны камнем падали сверху и склевывали остатки со столов. Через два дня после свадьбы небо заволокла черная весенняя туча, зарядил тяжелый дождь конца месяца Нисана, и случилась первая большая ссора между Мейером и моей мамой. Не помню, из-за чего она началась, но наутро Номи уложила свои вещи в чемодан, а книги в ящик из-под фруктов, и Одет, застывший и бледный от ярости, отвез сестру и нового Шурина в Иерусалим. Даже во время свадьбы Нинаша неотрывно смотрел на Моше Рабиновича, приглядывался к нему и изучал. Теперь он уже бросил свои попытки поднять камень и сосредоточился только на его владельце. За минувший год он успел перенять большую часть мелких и серьезных привычек Моше, но не демонстрировал их никому, даже Якову. Но однажды в сумерки, вскоре после праздника Суккот, когда дни уже заметно укоротились, а воздух пропитался сыростью и пахнул первыми холодами, Нинаша дождался, пока Моше будет возвращаться с молочной фермы, и пошел следом за ним. Моше почуял что-то, но не знал, что именно он чует. Раз-другой он оглянулся, силясь разглядеть и опознать, и вдруг почувствовал всей кожей и всем телом, что его Тонечка, его отражение и близняшка поднялась из мертвых и идет следом за ним. Холодный озноб пробежал по его спине. Нинаша, который ничего не знал обо всех этих былых и тайных связях и не представлял себе, что в своих попытках подражать Моше он станет похож также на его покойную жену, пошел по его следам и на следующий вечер. И когда Моше испытал то же чувство, что накануне, он, не колеблясь, повернул назад и бросился в темноту позади, схватил потрясенного итальянца за ворот и крикнул: «Где коса? Сейчас ты мне скажешь, где она!» Нинаша затрясся. Моше был на полторы головы ниже, но его хватка была железной. «Если бы ты сказала мне раньше, ты была бы сейчас жива!» — кричал Моше. И тут его руки, внезапно отчаявшиеся и обмякшие, выпустили свою добычу и упали, как плети. Нинаша бросился прочь в дом своего ученика, задыхаясь и торжествуя, хихикая и откашливаясь. Тем временем ученик его уже начал разучивать следующую, чрезвычайно трудную часть танго. Теперь по ходу танца Нинаша загадывал ему загадки, рассказывал истории, задавал вопросы и затевал споры, чтобы занять его мозг и предоставить тело самому себе. Поначалу это было очень сложно. Если, к примеру, итальянец спрашивал его, сколько будет 235 минус 117, тело Якова мигом отвердевало, а испуганные колени начинали цепляться друг за дружку. Дошло до того, что однажды, когда Нинаша во время танца задал ему известную логическую загадку о человеке, встретившем на перекрестке вечного обманщика в компании всегдашнего правдеца, Яков зацепился за ногу Нинаши и рухнул на землю. Но вскоре его ноги обрели достаточный опыт и уверенность, чтобы освободиться от мозга с его мыслями. Через несколько месяцев он уже способен был продекламировать наизусть 6 признаков подобия треугольников, не переставая выделывать при этом ногами все антраша буэнос-айресского пасодобля и вести оживленный, даже слегка насмешливый спор о единстве тела и души, выполняя самые энергичные повороты в ритме джелоси.